Любви Христос смысл жизни находила моя душа, уставшая в борьбе. Любовь Христа орудие и сила, с любовью Он привлек меня себе. Нежна и ласкова любовь Христова, умом ее постичь я не могу. Раскрыться сердце перед ней готово. Бог есть любовь, я перед Ним долгу. Когда плотское сторону отброшу и пребывать спешу на Христа, тогда свои переживания ношу, с усталых плеч слагаю у Христа. Нежно. Тебе и всех родней, и ближе всех, о Боже, с тобой тюрьма не в силах разлучить. Нежна и ласкова любовь Христова, умом ее постичь я не могу. Раскрыться сердце перед ней готово. Бог есть любовь, я перед ней.